вы меня знаете, мы опять стояли рядом, и я увидела, как ее щеки покрыл легкий румянец. Я видела вас на фотографии, — ответила она. Я нахожу вас очень-очень красивой, правда? Честно говоря, я была уверена, что вы приедете. Скажите, вы не будете смеяться, если я вам что-то скажу? Вы еще прекраснее голая. Да она просто сумасшедшая, настоящая сумасшедшая. Вы в самом деле знаете меня? Ну, мне кажется, я вас видела несколько раз, когда вы приезжали сюда. Да, конечно, мне очень нравится ваша каскетка. Мне нужно было собраться с мыслями, чтобы понять, как подступиться к этой девушке. Я села за руль и попросила ее открыть ворота. Она открыла их. Когда она снова подошла ко мне, я спросила, что она делает здесь. Она рассказала, что приехала на каникулы к своей тетушке и живет в доме, которого отсюда не видно, он за холмом. Я спросила, почему она так уверена, что на вилле Мориса Коба никого нет. Поколебавшись и почесав пальцем кончик своего короткого носика, видно, у нее такая была привычка, она ответила, «В общем-то, вы не должны быть ревнивы. Ну уж вы-то знаете, каков он, сье Морис?» Так вот, в субботу днем она проводила к нему одну женщину, которая приехала из Парижа, рыжую такую, ну, что выступает по телевидению, ну, ту, что говорит с ужасным акцентом, а «теперь, мадам, повеселимся, поговорим о сердечных делах». Ее зовут Марите, ну, как там ее дальше. Так вот, все в доме было открыто, но нигде ни души. Уехала эта телезвезда, потом попозже вернулась, и опять никого. Так она и убралась во свояси, понурившись на своих высоченных, как ходули каблуках, с чемоданчиком из кожи телезрителей. «И прислуги тоже никого нет?» — спросила я девушку. «Нет, сегодня утром я заходила в дом и никого не видела». «Вы заходили еще раз?» «Да, я немного беспокоилась. Мсье Морис приехал в пятницу вечером, это точно, я сама слышала. А потом мне не дает покоя еще одна вещь, хотя это, конечно, глупо. Что именно?» «Ну, в пятницу вечером в его доме стреляли из ружья. Я была в Оливковой роще, это как раз за домом. Слышу три выстрела. Правда, он вечно возится со своими ружьями. Но шел уже 11 час, и это меня обеспокоило». «А вы бы просто пошли и посмотрели, в чем дело?» «Ну, видите ли, я была не одна. Откровенно говоря, моя тетка старше самого Мафусаила, поэтому, когда я хочу с кем-нибудь поцеловаться, мне приходится убегать в рощу. У вас такой вид, будто вы не понимаете. Ну, это правда. Или вы просто разыгрываете из себя бесстрастную и непроницаемую женщину?» «Нет, я понимаю, я очень хорошо понимаю. А с кем вы были?» «А с одним парнем». «Скажите, а что у вас с рукой? Только не отвечайте, как Беко, а то я покончу с собой». «Да ничего страшного, уверяю вас. А с субботы никто не появлялся на вилле?» «Ну, знаете, я не сторож здесь. У меня своя жизнь, к тому же очень насыщенная». Треугольное личико, голубые глаза, розовое платье, обтягивающее небольшую девичью грудь. Она мне нравилась своей живостью и в то же время вызывала во мне грусть, сама не знаю почему. Я сказала ей, ну, спасибо, до свидания. Знаете, вы можете называть меня Кики. До свидания, Кики. Проезжая по розовой асфальтовой дорожке, я наблюдала за этой босой девушкой со светлыми волосами в зеркальце машины. Она снова потерла пальцем свой носик, потом вскарабкалась обратно на ограду, с которой я ей перед этим помогла спуститься. Остальное, конец этих поисков, когда я вновь нашла себя, произошло 3 или 4 часа назад, я теперь уже не знаю. Я вошла в дом Мориса Коба, дверь была открыта, нигде ни души, тишина. И все знакомо мне, настолько знакомо, что я уже на пороге поняла, что я сумасшедшая. Я и сейчас в этом доме. Я жду в темноте, прижав к себе ружье, лежа на кожаном диване, который приятно холодит мне голые ноги. И когда кожа согревается от моего тела, я передвигаюсь, ища прохлады. Все, что я увидела, войдя в этот дом, до странного напоминало мне то, что осталось в моей памяти, а может быть, в моем воображении, о доме Караваев. Лампы, ковер с единорогами в прихожей, комната, в которой я сейчас лежу, все это мне знакомо. Потом я обнаружила на стене экран из матового стекла, и когда я нажала кнопку, на экране возникла рыбачья деревушка, затем еще один пейзаж, и за ним еще цветные диапозитивы. Тут я тоже сразу определила, что они сделаны на пленке «Аквакалор». потому что, как я уже говорила, я столько занимаюсь этой ерундой, что могу по тону красного цвета определить, какой фирмы пленка.